Он увидел ее сразу, как только она вошла. По старой привычке Трейс не забывал приглядывать за входом. Годы тренировки сделали свое дело, и он впитывал мельчайшие детали, едва лишь взглянув на человека. Наверняка туристка, которая по ошибке забрела в эти места, решил он, сразу приметив мраморную кожу, испещренную веснушками, которые дополняли огненно-рыжие волосы. Всего час под палящим солнцем Юкатана, и она попросту изжарится. Какая жалость! Спокойно подумал Трейс и вернулся к виски. Он ожидал, что незнакомка сразу же выйдет из бара, обнаружив, куда забрела. Но вместо этого она уверенно направилась к барной стойке. Трейс скрестил ноги и принялся внимательно разглядывать ее. Несмотря на жару и дневную пыль, на ее широких белоснежных брюках не было ни пятнышка. Просторная пурпурная рубашка давала ее телу достаточно прохлады. Но, несмотря на мешковатую одежду, он заметил, что она стройна, а ее округлые формы придавали бесформенным брюкам некое подобие стиля. Ее волосы цвета заходящего солнца были собраны в косу. Она не смотрела на него, так что он мог довольствоваться лишь ее профилем. «Классика», — решил он, абсолютно без всякого интереса. «Тип женщин, предпочитающих шампанское и икру». Он встряхнул в бутылке остатки виски и решил сегодня напиться в память о Чарли. Но едва он поднял бутылку, женщина обернулась и посмотрела прямо на него. Трейс встретил ее взгляд. Он напрягся, но продолжил наливать, как вдруг она быстрыми шагами пересекла комнату и подошла к нему. «Мистер О'Харли?» Он слегка приподнял бровь, услышав ее акцент. В нем чувствовались ирландские нотки, те же нотки, которые появлялись у его отца, когда тот радовался или злился. Трейс ничего не ответил, отхлебнув виски. «Вы Трейс О'Харли?» Он заметил, что в ее голосе звучало с трудом скрываемое волнение. И теперь, когда она оказалась совсем близко, увидел глубокие тени под невероятно зелеными глазами. Губы были плотно сжаты. Пальцы крепко вцепились в ручку парусиновой сумки, свисающей с плеча. Трейс отставил бутылку, понимая, что слишком пьян для того, чтобы ему докучали. — Возможно. — А что? — Мне сказали, что вы в Мериде. Я уже 2 дня разыскиваю вас. И уж она никак не ожидала увидеть нечто подобное. Если бы она не была в таком отчаянии, то давно умчалась бы отсюда, сломя голову. Он был грязен, от него разило виски, и он слишком напоминал человека, который, глазом не моргнув, сдерет с вас кожу. Она перевела дух и все-таки решила попытать счастье. «Можно мне сесть?» Пожав плечами, Трейс пододвинул стул в ее сторону. Если бы она оказалась вражеским агентом, то определенно вела бы себя иначе. Валяйте. Она вцепилась в спинку стула, пытаясь понять, почему ее отец считал этого неотесанного пьяницу спасением. Но у нее слегка дрожали ноги, и потому она предпочла сесть. Мне надо поговорить с вами о важном деле, наедине. Трейс окинул взглядом бар. Теперь народу прибавилось, и с каждой минуты гул людских голосов нарастал все сильнее. И здесь сойдет. Ну а теперь почему бы вам не поведать мне, кто вы такая, откуда узнали, что я буду в Мериде, и какого черта вам от меня надо? Она сцепила пальцы, чтобы не выдать дрожь. «Я доктор Фицпатрик. Доктор Джиллиан Фицпатрик. Чарльз Форестер сказал мне, где найти вас, и я хочу, чтобы вы спасли моего брата. Трейс пристально смотрел ей в глаза, поднимая бутылку. Его голос прозвучал спокойно и безразлично. «Чарли умер». «Я знаю». Ей почудилось, что в его глазах мелькнул огонек, едва различимый проблеск человечности. Теперь все исчезло, но Джиллиан чутко откликнулась на это, хоть и скромное проявление чувств, простите. «Я понимаю, вы были близки. Я хочу знать, как вы это поняли, и зачем вам понадобилось убедить меня в том, что это именно Чарли рассказал вам, что я буду здесь». Джиллиан вытерла вспотевшую ладонь о брюки, а затем полезла в сумку. Она молча протянула ему запечатанный конверт. Что-то подсказывало Трейсу, что лучше ему не брать этот конверт. Ему следует встать, выйти из бара и раствориться в теплой мексиканской ночи. Но поскольку она упомянула Чарли, он все-таки разорвал конверт и прочитал записку. Чарли использовал шифр, при помощи которого они общались во время своего последнего задания. Он, как всегда, был немногословен. «Выслушай эту леди. На этот раз никаких контактов с организацией. Свяжись со мной». «Конечно, теперь уже было невозможно связаться с Чарли», — подумал Трейс, сворачивая записку. Его преследовало ощущение, что даже мертвый Чарли контролирует каждое его движение. Трейс снова взглянул на женщину. «Объясните,